умны, пользуются большим влиянием и именно поэтому особо опасны. Книга эта, конечно, самая любопытная из всех ей подобных. У меня имеется еще научный труд небезызвестного генерала от жандармерии Спиридовича, выученика пресловутого деятеля царской охранки Зубатовы, организатора так называемой «Зубатовщины», попытки отвлечь рабочий класс от революционной политической борьбы путем фальшивой показной защиты его экономических требований. Генерал от жандармерии Спиридович читал на эти темы чинам охранного отделения своеобразные лекции, которые были напечатаны также секретно в двух томах под заглавием «Революционное движение в России». Том 1 вышел в Петербурге в 1914, а том 2 в 1916 году. Оба тома печатались в типографии штаба отдельного корпуса жандармов. Автор пытается в этом своем труде теоретизировать по поводу программ различных партий, и это у него получилось нестерпимо глупо. При Керенском Спиридович был сначала арестован, потом выпущен. Он ухитрился напечатать свои лекции вторым изданием или первым для публики. Накануне Октябрьской революции генерал-жандарм бежал за границу, где напечатал пасквильную историю большевизма в России. Сделан этот пасквиль был настолько безграмотно и мерзко, что даже в эмигрантской печати получил отрицательную оценку. Новая русская книга, Берлин, 1922, номер 4, страница 23. Последнее уже не имеет отношения к книгам, которые царское правительство издавало секретно, тайно, от глаз народа. Еще о прижизненных изданиях. В 1958 году вышел последний 90-й том полного собрания сочинений Льва Толстого. Начатое в 1928 году во знаменование столетия со дня рождения великого писателя, издание это продолжалось 30 лет, и завершение его — большое событие в истории советской культуры. Творчество Льва Толстого представлено здесь во всем его разнообразии — и с исчерпывающей полнотой. Подобного памятника работе писателя нет в мировой литературе. Завершен труд большого коллектива советских ученых, текстологов и литературоведов, значение которого невозможно переоценить. С большим волнением я снимаю с полки небольшую скромную книжку, напечатанную в Петербурге в 1856 году. Книжка называется «Военные рассказы графа Толстого». Это первая прижизненная книга великого писателя. В этом же году вышла и другая его книга «Детство и отрочество». Эти две книги были истоком того, что в наше время выросло в 90 томов полного собрания сочинений. Лев Толстой прожил длинную жизнь и видел множество изданий своих книг. Изданий было так много, что некоторых он, возможно, даже не видел. Задушенные цензурой, многие его статьи печатались на гектографах, переписывались от руки, на пишущих машинках и так далее, и так далее. У меня есть брошюра со статьей Льва Толстого «Солдатская памятка», изданная совершенно особым способом, о котором я до нахождения этой брошюры, если она где-нибудь еще, не имел понятия. В 1902 году Лев Толстой находился в Гаспре. В феврале он написал обращение к солдатам с требованием, чтобы они отказывались повиноваться начальникам, если те приказывают стрелять в их братьев, крестьян и рабочих. Я не знаю, какими еще способами печаталась и распространялась эта статья, но имеющийся у меня экземпляр напечатан чрезвычайно своеобразно. В годы моего детства была в ходу игрушка, которая называлась «Домашний печатник Гутенберг». В коробочке находилась дощечка с продольными прорезями, заполненными каучуковыми буквами, цифрами и знаками. К этому полагались ручка-верстатка, жестяной прорезью пинцет и штемпельная подушка. Пинцета можно было букву за буквой набрать какую-нибудь